Глава 23. Куда подевалась Пеппа? На следующий день мама заказала такси, но машина простояла у нашего дома 1,5 минуты и уехала. «Мы опоздаем на самолет», — уточнил я. «Никуда мы не опоздаем. Морковкин, прошу тебя, помолчи хотя бы минутку». Молчать я не очень умею, это правда. Сам не замечаю, как начинаю задавать вопросы или что-то говорить, хотя взрослых это бесит. Через 7 минут приехало другое такси. Мама вытащила чемодан за дверь. Я пытался ей помочь, но она мне не разрешила. И заперла дверь квартиры. В лифте оказалось, что мама забыла телефон. Поэтому нам пришлось доехать до первого этажа. Там мама высадила меня с чемоданом и снова отправилась наверх за телефоном. Когда она спустилась, вид у нее был такой, как будто она сейчас заплачет. Он был у меня в кармане. Так всегда. То, что она ищет, всегда находится либо у нее в руке, либо в сумке, либо в одном из карманов. На всякий случай я погладила ее по руке, и она чуть-чуть улыбнулась. Потом мы сели в такси, а когда доехали до конца нашей улицы, я вспомнил, что забыл Вильгельма. «Чертики-бортики», — сказал я. «Ну почему?» — прошептала мама. Таксист ничего не сказал. Он пожал плечами и развернулся. Мама снова побежала наверх, и я даже не буду писать тут все, что она успела сказать, пока машина ехала в аэропорт. У входа нам пришлось положить все вещи в просвечивающий аппарат и вытащить все из карманов. Я вытащил жвачку, 2 камушка, карандаш и паспорт Вильгельма. Мама вытащила ключи, гигиеническую помаду и зажигалку. «Ты ведь не куришь?» Мама покраснела и почему-то посмотрела на тетку в форме, которая просвечивала наш чемодан. «Ну да». «А зачем тебе зажигалка?» «На всякий случай». «На какой?» «Мало ли что». Я посмотрела на нее так, как будто я просвечивающий аппарат, а она чемодан. Потом мы обменяли чемодан на посадочные талоны и отправились к будке, где нас попросили достать паспорта. Из будки высунулась девушка и внимательно посмотрела на маму, а потом на меня. Потом снова на маму, а потом снова на меня. «Мальчик, это твоя мама?» — строго спросила она. «А чья же еще?» — спросил я. Тогда она улыбнулась, шлепнула печать и отдала нам паспорта. «Приятного отдыха». Железная калитка открылась, и мы отправились складывать вещи в пластмассовые подносы, за которыми выстроилась огромная очередь. Человека перед нами заставили вытащить из штанов ремень, и все увидели, что у него волосатая толстая спина и бордовые клетчатые трусы. Я захихикал, а мама легонько пнула меня в спину. Наконец, нам тоже достался поднос. Мы по очереди прошли через просвечивающую камеру и оказались на свободе. Мама отправилась в туалет, а я завис у витрины, где были выставлены всякие ненужные вещи, которые, по-моему, никто никогда не покупает. Например, флаги с надписью «Россия», матрешки, платки, которые никто не носит на голове, деревянные ложки, которыми никто не ест, тарелки с фотографиями, в которые никто не кладет еду, и всякое такое. Пассажиры рейса номер KL-3181 авиакомпании KLM вылетающего по маршруту Москва-Амстердам приглашаются на посадку. Раздалось объявление на весь аэропорт. Мама как раз вышла из туалета, и мы отправились в еще одну длиннющую очередь, на этот раз самолет. У мамы было место у окна, а у меня в середине. Но мама меня пропустила к окну, а сама уткнулась в электронную книгу. Из окна было видно, как к самолету подъехала машинка с чемоданами, и специальные аэропортовские люди начали грузить их внутрь. Кажется, я даже увидел краешек нашего чемодана, фиолетового в белый горошек. «Займите места для перевода селекторов», — сказал механический женский голос. Самолет зажужжал и немного затрясся. И мама затряслась вместе с ним. Самолет снова громко заурчал и замолк. В проход рядом с нами вышла стюардесса и с длинной улыбкой стала показывать, как надевать жилет и маску. «Сначала обеспечьте маской себя, затем ребенка», — сказал механический женский голос. «А если я умру от недостатка кислорода, пока ты будешь ковыряться с этой маской и соображать, как ее надевать?» — зачем-то спросил я и тут же хлопнул себя по голове. «Прости, прости, я пошутил!» «Кто не умрет, Морковкин?» — неуверенно сказала мама, откинулась на спинку кресла и закрыла глаза. Самолет вырулил на взлетную полосу, разогнался, зарычал и взмыл воздух. Мама вцепилась в подлокотники кресла, с которых тут же потекли струйки пота. А я смотрел в окно. Дороги превратились в тоненькие ленточки. Машины в еле заметные точки. А потом все совсем исчезло, потому что мы влетели в облако, похожее на огромный кусок сахарной ваты. Самолет несколько раз мягко подскочил и еще быстрее ринулся вверх. «Мам, все в порядке, мы уже взлетели». Мама приоткрыла один глаз. «Ты уверен?» «Да, к тому же по статистике самое опасное — это первые 16 секунд взлета». «А ты откуда знаешь?» — подозрительно спросила она. «В книжке про самолеты так написано». «Выдохнула она. Я немного полежу с закрытыми глазами, послушаю музыку, ладно? Если хочешь, можешь поиграть в iPad». Мама вставила в уши наушники и закрыла глаза. А я думала о том, какой все-таки классный получился день рождения. Все были вместе, никто не ссорился, и подарки просто идеальные. Я вспомнил, как все сидят за столом, бабушка, выставив телефон на метр вперед, фотографирует меня, папа говорит тост, Макс пьет пиво. Марчелло-то доволен, еще как. «Дай пять». Я вспомнил, как девица подставила мне ладонь для хлопка. Браслет звенит и скатывается к локтю. Что-то было не так. Что-то изменилось, но тогда я был так возбужден, что ничего не заметил. И вдруг я понял. Звинки Пеппа на запястье больше не было. Но не могла же она исчезнуть. Как назло, самолет висел высоко в небе, и я ничего не мог сделать, ни позвонить девице, ни найти ответ в гугле. «Drinks?» — спросила стюардесса с длинной улыбкой. Я растолкал маму, и мы попросили две кока-колы мне и два стакана воды с лимоном ей. «Мам, а татуировка может исчезнуть?» «В каком смысле?» «Ну, просто сначала была, а потом раз и нету». «Исчезнуть сама собой вряд ли. Разве что ее можно свести. Что у тебя на уме?» Она посмотрела на меня подозрительно. «Просто интересно». Мама пожала плечами и уткнула самолетный журнал. А я остаток полета играл в Майнкрафт, который мне разрешили установить перед отъездом.